Глава 31. Мы стоим в саду, Эстер, дрожа от холода, и курим ментоловые сигареты, которые Эстер удалось раскопать в дальнем уголке буфета. Увы, я не могу угостить маму своими сигаретами. «Мне так жаль, Гок, что тебе пришлось вот так узнать про папу», — говорит Эстер. «О, Эстер, я знала», — отвечаю я, — «а я не думала, что вы обе в курсе. Как вы узнали?» «Я увидела папу с ней, когда он якобы был у Грэхэма. Я была с моими друзьями, а он выходил из Аткинсонс, и они держались за руки. Я пришла домой и рассказала маме. Мне тогда было около 10 лет». «Как давно?» «Я все равно знала», — говорит мама. «Почти с самого начала. Он думал, что может приходить домой, и от него будет пахнуть духами, а я ничего не замечу. Дурак». «А ты как узнала?» — обращается Эстер ко мне. «Я застала папу... лучше пока быть осторожной. Когда он договаривался с женщиной по телефону о встрече. Это были первые выходные, когда я приехала домой из университета. Мы крупно поссорились из-за этого как раз перед тем, как он умер. Я думала, что должна молчать, ведь папы уже не было. А мы считали, что лучше скрыть это от тебя любой ценой. Ты всегда была так близка с папой и возвела его на пьедестал. Мы не хотели сбрасывать его оттуда», — объясняет Эстер. «Спасибо», — говорю я, нахмурившись. «Значит, они защищали меня». Мама выпускает дым тонкой струйкой. Как странно видеть ее сигаретой. Я знала, что она курила в 20 лет. Но она бросила, когда была беременна, Эстер, и никогда больше не начинала. Ее звали Грейс. Они встречались 10 лет. Познакомился с ней на работе. Не хотел от нее отказываться», — говорит мама. «Она никогда не была замужем, так что всегда была в его распоряжении». «Как это подло», — говорю я, — «по отношению к тебе и к ней. Мне не нравится то, что она делала, но, держу пари, она думала, что у них любовь, и папа может уйти к ней». «Не ожидала, что ты такое скажешь», — замечает мама. «Я думала, ты будешь винить меня за то, что я сделала его несчастным». «Я люблю маму, но иногда мне не верится, что у нас одинаковые ДНК. С какой стати мне тебя винить? Ты же не виновата, что он тебя обманывал». Мама кивает. «И все равно я рада, что ты не знала. Тебя бы это очень огорчило, не так ли?» Она подталкивает локтем Эстер. Эстер кивает, ковыряя землю носком туфли. «Было трудно относиться к нему по-прежнему. Теперь я понимаю, почему Эстер была таким надменным тинейджером, и почему ее раздражала моя близость с папой, и почему она хлопала дверями». «С чего это Джеффри вдруг стал столь щедро делиться информацией?» — спрашивает Эстер. «Кто дал ему право? Ведь мы только сказали, что едем на могилу, а не воздвигаем статую». «Думаю, он ревнует», — говорит мама. «К мертвому?» — насмешливо произношу я, но затем понимаю, что лицемерю. Мне вспомнилось, что я чувствовала, глядя на фото покойной Ниф. «Знаю, с ним бывает трудно, но мне нужно быть осторожной, девочки. Финансы-то у него». «Мама, у тебя есть все права в доме», — возражает Эстер. «Ты не беспомощна. Скажи, чтобы он вел себя прилично». «Это не так-то легко». «Я не говорю, что это легко, но ты не должна позволять ему вытирать от тебя ноги». «Мы тебя поддержим, мама», — добавляю я. «Это очень мило, но у вас обеих собственная жизнь. Я не могу быть обузой». «Ты не обуза», — восклицаю я, вдруг почувствовав, что сейчас расплачусь. «Я не могу припомнить, когда мы трое были нежны друг с другом, как сестры». «Здесь всегда есть для тебя свободная комната», — Эстер обнимает маму за плечи. «Я впервые чувствую, как это плохо, что у меня ничего нет, и я ничем не могу помочь». «Пойдемте домой, еда готова», — объявляет Эстер, взглянув на Марка, который машет из окна кухни. Мама ловит меня за рукав, когда я растираю окурок сапогом. «Джорджина, насчет твоего папы. Он никогда не отказывался от ваших суббот ради нее. Это меня немного утешало. Услышав это, я чувствую радость, и смущение, и вину, и грусть, все сразу. Когда мы доели фруктовый мусс, мама отказывается от кофе. Я уже знаю, что сейчас будет. Она предусмотрительно дожидается, пока Нана Хок захрапит в кресле и не сможет вмешаться. Эстер, спасибо за предложение остаться, но я думаю поехать домой». Эстер морщит лоб. «Ты уверена?» «Мне так хочется помочь, а не полагаться всегда на сестру, которая все детство провела под грузом сознания, что у папы любовная связь. А я в это время счастливо путешествовала с ним в кафе и рестораны, где подавали карри». «Да, абсолютно. Все уляжется, и я скажу Джеффри, что его реакция была неадекватной. Удачи тебе». «Ну, если ты уверена», — повторяет Эстер. «Уверена». «Как насчет того, чтобы вместе поехать в такси, мама?» — предлагаю я. Марк тактично убирает со стола, и я продолжаю, понизив голос. «Почему бы тебе не зайти в дом, чтобы убедиться, что все в порядке и не будет разборок? И послать мне сообщение. Если ты захочешь уйти из дома и поехать со мной, ты можешь это сделать, а потом подождешь, пока все утихнет». Мама кивает со смущенным видом. «Наверное, то, что мы сейчас делаем, называется навести порядок, обуздать обидчика. Я не из тех, кто жаждет заботы от бойфренда, но сейчас было бы неплохо, если бы кто-нибудь был рядом. В качестве тыла для меня и моей мамы. Хорошо быть командой, как Эстер с Марком». Я вызываю такси, и мы собираем вещи. Марк загнал Майла в постель пораньше, и мы стараемся не разбудить Нану Хок. «Правда, мне бы хотелось наградить ее медалью». Эстер ловит меня в дверях. «Спасибо, Гок. Я хочу, чтобы она осталась, но...» «Я читала, что расставание с кем-то — это процесс, а не поступок. Она вряд ли бы прозрела. Как ты говоришь, мы должны быть рядом с ней и дать ей понять, что она не наедине с ним». Эстер горячо обнимает меня. Я задерживаюсь в ее объятиях, и мне кажется, будто я маленькая и вся из розового меха. Когда мы останавливаемся перед особняком в Фалвуд, я вспоминаю, чем Джеффри в первую очередь привлек маму. Это красивый викторианский полуотдельный дом, построенный из йоркширского камня цвета топленых сливок. Низкие ступени ведут к парадной двери с цветными стеклами, которая словно специально создана, чтобы оставаться в воспоминаниях о детстве. Но все равно это тюрьма людоеда. Я поворачиваюсь к маме, кладу ладонь на ее руку. Должно быть, для нее это возвращение мучительно. В конце концов, я всегда терпеть не могла, когда обо мне беспокоятся. К счастью, у водителя громко включено радио. Для меня не проблема подождать. Я не уеду, пока ты не пришлешь мне сообщение. Мама целует меня в щеку и гладит мою руку. Парадная дверь закрывается за ней. Вспыхивает свет в холле. Через несколько минут мой телефон подает сигнал. «Спокойной ночи, дорогая, Икс». Судя по тому, как быстро пришло сообщение, она еще не говорила с Джеффри перед тем, как сообщить мне, что все в порядке. Уж не знаю, сколько тут гордости, легкомыслия, фатализма и оптимизма.